Καλή τράκταρ, τερτερ. Γιώπη. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово, нахуй. Алло, Александр, подгласи телефон. Нахуй съебался, придурок, блин. О, начинается снова, да? Да, блядь. Я вас понял, хорошо. Давай. Я через кого послушать, через мать. Через хуй прыгни, нормально будет. Я понял, хорошо. Давай. А вы за меня будете за погашать, да? Нет, мы с вами еще не говорили. А, если не договорились, давайте я дальше буду хуесосить. Хули делать. Вы за меня будете за погашать. Давай, хуя, что тебе надо? Ага, я вас понял, ладно. В общем, давайте решим сразу, через мать или через отца послушать. Ну, не знаю, ты сейчас знаешь, какой вариант есть? Ты можешь позвонить своей мамаше и сказать, что ты у нее, блядь, телефон. Самое унизительное, через кого будет? Ну, через свою мамашу, я тебе говорю. Позвони, да, скажи, что ты причина у нее, давай. Алле. Алло. Здравствуйте. Здорово. Анна Алексеевна, пригласите, пожалуйста, телефон. Ты кто такой? В смысле, ты, мы с вами на ты, что ли, перешли? Ты что, охуевший такой, тетил, блядь? Что ты замычал? Бычара? Анну Александровну бегом пригласили к телефону. Бегом съебал так своей матери, бегом, сказать, что ты у нее шлюха телефонная, понял нас? Бегом, я сказал. Ты че, сука, блядь, как попугай хуяришь, блядь, Бегом. Вахил, бегом блядь. К телефону. Нахуй иди. Анну Александровну. Нахуй иди, блядь, нахуй иди, хуесос, блядь. Ну давай, молодец. Прям сейчас попрыгай. Давай, блядь, нахуй прыгай, блядь, чё ты? Прям сейчас побежать. Прям сейчас, ну прыгай, чё ты, блядь, тупишь? Прям сейчас. Прыгай нахуй быстро, блядь. Прям сейчас. Ну давай, чё ты, блядь, тупишь, нахуй? Давай. Или у тебя уже хуй вставлен в жопу, блядь. Анну Александровну. Или во рту у тебя этот хуй, блядь, вставлен, блядь. Чё ты так невнятно пиздишь, Чмо? Базань. Алло. Да. Хуй на, мудак. Ты чё, обоссанная нахуй, блядь? Твою, ты чё, нахуй, хуёв пересосала сегодня с утречка, Сколько тебе напихали сегодня, нахуй, свой грязный рот, шмара, блядь? Сколько ты заснула сегодня, шлюха, Базарь, тварь, блядь. Чё, не вывезла, да, сука? Закрой свою пасть. Не вывезла, сучка, да, нахуй, грязная блядина, нахуй. Не вывезла, шалава немытая, нахуй. А? Чё тебе, нахуй, да хуя сегодня? У тебя чё, больная тема с отцом, нахуй? Больная тема, блядь. Папашка тебе на клыка надавал, да? Поэтому ты такая шалава тупорылая пошла в звонари работать. Нахуй. Чё ты сглатываешь, гниль? Чё хуеплёт, блядь? Во, ещё один. Чё, твоя шмара не вывезла, теперь ты? Чё скажешь, давай, рассказывай. Давай, начинай хуярить. Папа, мама, ну и всё в этом, блядь, русский. Да я чё хуярить, но они таковыми не являются. Чё твоим голосом, нахуй? Тебе чё, челюсть сломали, ну, что ли? Ну ты меня зачмурил, что ты опасен, блядь? Подожди, тебе челюсть, что ли, сломали, нахуй? Ну, хули так базаришь, нахуй? Или хуёв пересосал, теперь язык заплетается, Тварь. Нихуя тебе наехала, сучка, или запищала, сучка. Ах ты, сучка, запищала. Ха-ха-ха, слился, сука. Пизди, гандон. Ты прям сбрасываешь, блядь. Ты че ты с клятом, охуела, что ли? Да тебе на яйца наступили, ты запищал, нахуй. Повиси на линии, долбоёб, блядь. Ты живой еще? Да, тут присовываю тебе в очко, блядь. Но ты не чувствуешь просто, у тебя очко раздолбанное. Что там, у своего сфару покормить хлеба и там купить чего? Ну ты ж не вывозишь, блядь. Мамашке своей купи хлеба и передай, что у нее сын шлюха телефонная. Да ты, твоя шлюха, блядь. Не бомбите, блядь. Вы пьяны, вы даже не люди, блядь. Ты там не пищи, хули ты орёшь, блядь. Вы двое животных, заебись, блядь, дурак, блядь. Тебя сейчас там инсульт разобьёт, нахуй. Тебя слушать, пускай говна, ты пиарица. Нихуя тебя бомбит, блядь. Шлюху, блядь. У тебя эти кирпичи из шлюху повалятся, блядь. Повалилась из очка у тебя там, кирпичи, нахуй. Эй, валятся. Твоя шмара должница, на денег должна, и будет должна, и будет хуесосить. Давай, давай, они громче, блядь, долбоёб, даже. Тебе пизда, дурак. Истеричка, блядь. Иди, смотри, давай. Давай, пиздой, туда нахуй. Алло? Да. Здравствуйте, Елизавета Андреевна, могу услышать? Представь. Елена Игоревна из компании «Мишкомания». И что тебе надо, пизда? Алло, что за разговор вы ведете? Ты че, шалава, охуевшая там? Передай тому долбоебу, который алло. Рядом с тобой там орет, еблан, алло. Нахуй, я ему сейчас алло. Перезвоню, бля. Хуй тебе в горло, блядь. Да пёр она. Перепели? А ты че там, блядь, хуёшь пересосала сегодня, что ли, а? Ты хуёшь пересосала, мразь ебаная. Или перелезали? Ты че, тварь, блядь? Перелезали. Ты там охуела, мразь, что ли, блядь? Тебя ебать и должок, что там я делаю, блядь? Ты приедь, нахуй, мы тебе вылезем оптом, нахуй. Приедь, блядь, еще и выебем, нахуй. Ты че, нахуй, баромойка охуевшая такая, блядь? Тварь, блядь. Хуй тебе в горло, тварь, блядь. Или ты не вдупляешься, тебе говорят, тупорылая, блядь, птина, нахуй. С какой зоны ты звонишь, мразь, блядь? Елизавета, сколько у тебя классов образования? Полезь нахуй. Три максимум, на тварь, блядь. Ой, да, ты там не тык, я тебе как тыкну нахуй. У тебя череп расколет, там мразота нахуй. Че ты заикаешься, мразь, блядь? Че ты заикаешься, мразота, ебаная, а? Ты че, тварь, заикаешься, а? Крыса ебаная. Мишкомания ебучие, блядь. Елизавете они звонят, твари, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Да, твои партнеры... Да хуй на тебе, блядь, сына нахуй! Да, через забор прыгай быстро за ней! Ты охуевшая там, что ли? Что такая охуевшая сегодня, э? Я тебя сейчас заебу, тварь, блядь! Хуй тебе в горло, я тебе повторяю это, нахуй! Ты позавтракал, бедный, да? Да ты чё, ты хую пересусала с утра, нахуй, да, блядь? Поэтому такая, блядь, борзая, нахуй! Ты чё, нахуй, шпара? Иди на трассу обратно, пизда, блядь! Отматывай, блядь, телефон от твоей башни, оттирай скотч, нахуй, съебалась на трассу, блядь. Чё ты вспомнил, дружок, там, блядь? Базарь. Здорово, нахуй, у тебя чё, блядь, челюсть сломанная, нахуй, хули ты такой? Чё, Михайлович, тебе надо, нахуй? Андрей Павлович, могу поговорить? О, че, зачем тебе, картавый, о, зачем он тебе нужен? Уважаемый. А ты не уважаемый. Смотрите, любой сотрудник, да, с кем... Сотрудник? Сотрудник? Тур-тур-тур-тур, скажи трактор, тур-тур-тур. Скажи трактор, тур-тур-тур. Вообще. Скажи трактор, тур-тур-тур, ёпты.